Аксель Куч, пригнувшись как боксер на ринге, стоял перед дверью и радостно улыбался, глядя на Донну. Его лысая голова блестела при свете факела, который Дон нажимала в руке. Аксель совершенно голый. Его массивные плечи, руки, грудь и живот покрыты густыми свалявшимися волосами, в то время как толстый, лоснящийся, направленный почти вертикально вверх пенис оказался совсем без волос. На нем виднелась жирная, неумелая татуировка. Во всю длину, крупными, корявыми буквами было написано «Е. Шао Ли». Аксель в развалку заковылял к Донне. «Не подходи!» — жутко крикнула она. Но он только отрицательно замотал головой. Тогда, угрожая ему факелом, Донна попыталась снять с плеча винтовку. И тут двухпалая лапа Акселя схватила ее за запястье и резко вывернула его. Факел упал на пол, но Аксель не переставал выкручивать ей руку. Извиваясь от боли, Донна потеряла равновесие и упала на спину. Все еще крепко держа ее за запястье, Аксель ударил ее ногой в левый бок. Потом опустился рядом с ней на колени. Подняв факел, он вставил его негорящим концом между подушками дивана над головой Донны и перекинул через нее правую ногу. Теперь он сидел на ее животе, прижимая руки Донны к грязному полу. «Ты красивая!» — произнес он с застывшей глупой улыбкой. Донна продолжала сопротивляться, пытаясь освободить свои руки. «Лежи тихо!» — сказал Аксель. «Слезь с меня!» «Лежи тихо!» — повторил он и, наклонившись, прижался слюнявым ртом к ее закрытым губам. Донна укусила его за губу и тут же почувствовала соленый вкус теплой крови. Но он не переставал целовать ее. Она снова укусила его, яростно вырвав при этом кусок губы. Аксель со стоном отпрянул, а потом тыльной стороной ладони сильно ударил ее по лицу. Ослабев от удара, Донна все-таки попыталась свободной рукой оттолкнуть его от себя. Но Аксель отбросил ее руку и снова дважды ударил по лицу. Каждый удар отзывался в голове Донны взрывом боли. Едва удерживая сознание, она чувствовала, как он разрывает на ней одежду. Донна слышала, как разлетается по полу пуговицы с блузки, а потом ощутила грубое прикосновение его уродливых пальцев. Ее руки уже были свободны, но она не могла найти в себе сил даже поднять их. Потом Аксель потянул ее за бюстгальтер, но тот никак не расстегивался. Тогда он с силой рванул за бретельки и сорвал его, оставив на коже Донны багровые полосы свежих ссадин. Она почувствовала, как прохладно стало ее обнаженным грудям. Аксель сжал их руками. От боли сознание Донны несколько прояснилось. Она чувствовала прикосновение его рта к своему соску. А он тем временем начал расстегивать пояс на ее брюках. Донна поняла, что уже может поднять руки. Открыв глаза, она увидела, что Аксель стоит на коленях между ее ног и, наклонив голову, сражается с молнией. Она незаметно переложила руки за голову. Потом протянула вверх правую руку, нащупала факел и быстрым точным движением воткнула его горящий конец в левый глаз Акселя. Он надсадно завыл, и чердак погрузился в полную темноту. Но Донна продолжала все сильнее вдавливать факел. И вот что-то густое и теплое потекло у нее по руке. А факел стал уходить в глубину глазной впадины. Упругое, напряженное тело Акселя затряслось в предсмертных конвульсиях. Донна спихнула его с себя и откатилась в сторону.